Глава 20. Центр колеса. Крыша мира. Дэн Торренс открыл глаза. Солнечный свет резко ударил в них, а потом и в его больную голову, угрожая воспламенить мозг. Он испытывал небывалое похмелье. Рядом раздавался громкий храп, отвратительный, раздражающий звук, какой могла издавать только очередная пьяная девица, свалившаяся не с того конца радуги. Дэн повернул голову и посмотрел на женщину, лежавшую на спине в одной с ним постели. Он смутно узнавал ее. Темные волосы, разметавшиеся по подушке, огромная футболка с эмблемой «Атланта Брейвс». «Всего этого нет. Меня здесь нет. Я в Колорадо. Я рядом с крышей мира, и мне надо довершить начатое». Женщина повернулась, открыла глаза и уставилась на него. «Боже, как башка трещит!» — сказала она. «Принеси мне кокса, папочка, он в гостиной». Дэн смотрел на нее с удивлением и нарастающей злостью, с яростью, возникавшей на пустом месте. Но ведь так всегда и бывало. Ярость — это вещь в себе, тайна, завернутая в загадку. «Кокс? Но кто его купил?» Она улыбнулась, продемонстрировав единственный бесцветный зуб. Теперь он узнал ее. «Ты сам и купил, папочка. А теперь неси его сюда. Как только у меня пройдет голова, я славно тебя оттрахаю». Непостижимым образом он вернулся в ту задрипанную квартирку в Уилмингтоне и лежал голый рядом с Розой в шляпе. «Что ты наделала? Как я здесь оказался?» Она откинула голову и рассмеялась. «Разве тебе здесь не нравится? А должно бы. Я всю обстановку позаимствовала из твоей памяти. А теперь делай, что тебе велят, придурок. Тащи сюда этот хренов порошок». «Где Абра? Что ты сделала с Аброй?» «Я ее убила», — равнодушно ответил Роуз. «Она так волновалась за тебя, что отбросила всякую защиту, и я разорвала ее от глотки до пупка. Конечно, не смогла всосать столько пара, сколько хотелось бы, но все же успела». Мир вокруг стал огненно-красным. Дэн вцепился ей в горло и начал душить. Одна лишь мысль билась в его сознании. «Жалкая сука! Теперь ты получишь по заслугам, жалкая сука! Пей свое лекарство, жалкая сука! Пей до дна!» Мужчина-парилка был силен, но его пару не хватало мощной сочности, которой обладала девчонка. Он стоял, расставив ноги и опустив голову. Его плечи напряглись, а пальцы стискивались все крепче. Типичная поза человека, обезумевшего от желания убивать. Гнев делал мужчин легкой добычей. Отследить его мысли оказалось невозможно, потому что их залило красным. Но это было не страшно. Все шло отлично. Девчонка находилась именно там, куда Роуз и хотела заманить ее. В шоке и растерянности она последовала за ними к центру колеса. Но шок и растерянность продлятся недолго. Скоро сучка станет задушенной сучкой. Скоро она превратится в мертвую девчонку, наткнувшуюся на свой заряд. «Дядя Дэн, остановись, это не она!» «Она самая!» — подумала Роуз, напрягаясь еще сильнее. Зуб вылез у нее изо рта и впился в нижнюю губу. Кровь заструилась по подбородку и попала на футболку, но она не ощутила этого, как не чувствовала порывов ветра с гор, развивавших ее пышные волосы. «Это я! Ты был моим папочкой! Папочкой в баре! Я заставила тебя опустошить свой бумажник и купить целую кучу дрянного кокаина! А теперь наступило утро, и меня следует наказать!» «Разве не так ты хотел поступить, когда проснулся рядом с пьяной шлюхой в Уилмингтоне? Разве не так ты поступил бы, будь в тебе хоть немного храбрости, а потом разделался бы и с ее вонючим сынком? Но ты не смог. Вот твой отец знал, что следует делать с тупыми непослушными бабами, как прежде знал и его папаша». Порой женщине следует прописать по первое число. Она должна принять. Раздался рев двигателя приближавшегося автомобиля, но это не имело значения, как и боль в ее нижней губе, как вкус собственной крови во рту. Девчонка задыхалась. Конец близился. А потом мысль, громкая, как раскат грома, взорвалась в голове Роуз. «Чудовищный рев!» «Мой отец ничего не знал!» Она все еще пыталась очистить сознание от этого крика, когда пикап Билли Фримана врезался в опору деревянной платформы, сбив Роуз с ног и отправив в полет ее шляпу. Это была не квартирка в Уилмингтоне. Он стоял посреди своей давно исчезнувшей спальни в отеле «Оверлук», там, где находился центр колеса. И проснулся он не с Дини и даже не с Роуз. Перед ним была Абра. Он сомкнул пальцы у нее на горле, и ее глаза вылезали из орбит. На мгновение она снова начала меняться. Роуз предприняла еще одну попытку проникнуть в его мозг, скормить ему больше злобы, подлить масло в огонь. Но потом что-то случилось, и она пропала, хотя должна была вернуться. Абра кашляла и не сводила с него глаз. Он ожидал, что ее парализует шок, но для человека, которого только что чуть не задушили, она выглядела удивительно спокойной. Что ж. Мы знали, что это будет непросто. «Я не мой отец!» — крикнул ей Дэн. «Я не мой отец!» «И это хорошо», — ответила Абра. Она даже улыбнулась. «У тебя кошмарный характер, дядя Дэн. Думаю, мы действительно родственники». «Но я чуть не убил тебя», — сказал Дэн. «Все. Достаточно. Тебе пора выйти из игры. Возвращайся в Нью-Гэмпшир сейчас же». Она помотала головой. «Мне придется совсем ненадолго, но сейчас я нужна тебе здесь. Это приказ, Абра». Она упрямо сложила руки на груди и не сдвинулась с места. «О, Господи!» Он провел рукой по волосам. «Ты та еще штучка». Абра взяла его за руку. «Мы закончим это вместе, а теперь идем. Пора выбираться из этой комнаты. Как выяснилось, она мне совсем не нравится». Их пальцы переплелись, и спальня, в которой он жил ребенком, растворилась. Дэн успел разглядеть капот пикапа Билли, смятый об один из толстых столбов, которые поддерживали платформу крыши мира. Из разбитого радиатора шел пар. Он увидел манекен, изображавший Абру, который свисал из пассажирского окна с нелепо заломленной назад рукой. Видел он и самого Билли, пытавшегося открыть водительскую дверь, которую при ударе заклинило. По щеке старика текла кровь. Кто-то схватил его за голову. Сильные руки пытались сломать ему шею. Затем вмешалась Абра, отбросив Роуз прочь. Девочка подняла глаза. «Придумай что-нибудь еще, старая трусливая сука!» Роуз стояла у перил, глядя вниз и пристраивая на голове свою мерзкую шляпу. «Тебе понравились руки дядюшки на собственной шее? Получила удовольствие? Что теперь ты о нем думаешь?» «Это был не он, а ты». Роуз улыбнулась окровавленным ртом. «Ничего подобного, дорогуша. Я лишь использовала то, что спрятано у него внутри. Впрочем, ты сама все знаешь, потому что похожа на него!» «Она отвлекает наше внимание», — подумал Дэн. «Но отчего? Уж не от этого ли?» Рядом стоял маленький зеленый сарай, то ли уличный туалет, то ли склад для инструментов. «Не могла бы ты...» Заканчивать фразу не пришлось. Абра повернулась к сараю и сосредоточилась. Замок скрипнул, сломался и упал в траву. Дверь распахнулась. Внутри не было ничего, кроме садового инвентаря и старой газонокосилки. Дэну почудилось чье-то присутствие, но он решил, что это нервы. Когда они с Аброй снова посмотрели вверх, Роуз скрылась из виду. Отошла от перил. Билли сумел, наконец, открыть дверь пикапа. Вылез, покачнулся, но устоял на ногах. «Дэнни, с тобой все хорошо?» И после паузы. «Это Абра? Боже, ее почти не разглядеть. Послушай, Билли, ты можешь пойти в холл?» «Наверное, да. А что с теми, кто там сидит?» «Их больше нет. И хорошо бы тебе отправиться туда прямо сейчас». Билли не спорил. Он ковылял вниз по склону, пошатываясь, как пьяный. Дэн указал на лестницу, ведущую к смотровой платформе, и вопросительно поднял брови. Абра покачала головой. «Именно это ей и нужно», и повела Дэна в обход крыши мира. Они достигли точки, откуда стала видна макушка цилиндра на голове Роуз. Зеленый сарай оказался у них за спиной, но он теперь мало волновал Дэна, ведь внутри никого не было. «Дэн, мне придется на минутку вернуться. Нужно». Перед его мысленным взором предстало поле, заросшее подсолнухами, которые вдруг разом раскрылись. «Ей необходимо физически подзарядиться. Что ж, это было хорошо. Это было правильно. Иди. Я вернусь, как только... Иди, Абра. Со мной ничего не случится. Если повезет, к ее возвращению все уже будет кончено». В Эннистоне Джон Долтон и Стоуны увидели, как Абра глубоко вздохнула и открыла глаза. «Абра!» — позвала ее Люси. «Все закончилось?» «Еще нет, но уже скоро». «Что с твоей шеей? Это синяки?» «Мама, оставайся на месте. Мне необходимо вернуться. Я еще нужна Дэну». Она потянулась за попрыгунчиком, но не успела взять старого плюшевого кролика в руки, как ее глаза снова закрылись, а тело замерло. Осторожно выглянув через перила, Роуз увидела, что Абра исчезла. Маленькая сучка могла находиться здесь лишь ограниченное время, потом ей требовалась подзарядка. Ее присутствие в кемпинге «Колокольчик» мало чем отличалось от присутствия в зале супермаркета в тот день, только было намного мощнее. А все почему? Потому что ей помогал этот мужчина, придавал ей дополнительную энергию. И если его убить, а девчонка вернется... Устремив на него взгляд, Роуз крикнула: «На твоем месте, Дэнни, я бы сбежала! Не вынуждай меня наказывать тебя!» Тихоня Сари так сосредоточилась на происходившем на крыше мира, так напрягла уши и каждую крупицу своего не слишком развитого интеллекта, что даже не сразу поняла. В сарае появился кто-то другой. Сначала ее насторожил запах. Гниения, но не мусора. Повернуться она не осмеливалась, потому что дверь сарая была открыта, и тот мужчина все еще мог заметить ее. Она продолжала стоять неподвижно, сжимая рукоятку серпа. Сари слышала, как Роуз предложила мужчине сбежать, и в этот момент дверь сарая неожиданно начала закрываться. «Сама по себе!» «Не вынуждай меня наказывать тебя!» — воскликнула Роуз. Для Сари это был условный сигнал выскочить наружу и всадить серп в шею невыносимой мерзкой девчонки. Но поскольку та куда-то исчезла, придется довольствоваться этим мужчиной. Вот только прежде чем она смогла пошевелиться, холодные пальцы обвелись вокруг кисти руки, в которой она держала серп, обвелись и плотно сомкнулись. Она повернулась. Теперь, когда дверь снова закрылась, ей ничего не стоило это сделать. И зрелище, представшее перед ней при тусклом свете, пробивавшемся в сарай сквозь щели, исторгло сдавленный крик даже из ее молчаливого рта. В какой-то момент, когда она полностью сконцентрировалась на происходящем снаружи, в сарай успел проникнуть труп. Его улыбающееся хищное лицо казалось беловато-зеленым, как испорченное авокадо. Глаза почти вывалились из орбит. Костюм покрывал слой застарелой плесени, но разноцветные конфетти на плечах выглядели совершенно новыми. «Отличная вечеринка, не так ли?» — спросил он, растягивая губы в очередной улыбке. Сари снова закричала и вонзила серп ему в левый висок. Изогнутое лезвие проникло глубоко в голову и застряло, но не показалось ни капли крови. «Поцелуй нас, дорогуша», — попросил Хорас Дервинт. Между его губами показались извивающиеся белые остатки языка. «Я так давно не был женщиной». Когда гниющие губы коснулись губ Сари, его пальцы сомкнулись у нее на горле. Роуз заметила, как закрылась дверь сарая, услышала крик и поняла, что теперь действительно осталась в полном одиночестве. Очень скоро, вероятно, уже через несколько секунд, сюда вернется девчонка, и тогда их будет двое против нее одной. Этого нельзя было допустить. Она посмотрела вниз на мужчину и призвала всю силу недавно принятого пара. «Задуши сам себя. Сейчас же!» Его руки поползли вверх, но слишком медленно. Он боролся и весьма успешно, что привело Роуз в бешенство. Она готовилась к битве с маленькой сучкой, но этот лох был уже не молод. Остававшийся у него пар не мог представлять для нее проблемы. И все же она побеждала. Его руки поднялись до груди, плеч и, наконец, горло. Там они задрожали. Роуз слышала, как тяжело он дышит. Она нажала сильнее, и его пальцы сомкнулись, перекрывая трахею. «Вот так! Ты назойливый ублюдок! А теперь дави! Дави! Дави! Да!» Она почувствовала удар. Не кулака, а скорее сжатого воздуха. Огляделась, но никого не увидела. Лишь на мгновение что-то блеснуло и исчезло. Роуз отвлеклась не более чем на 3 секунды, но этого оказалось достаточно для потери концентрации, и когда она снова выглянула через перила, девчонка вернулась. Сейчас она ощутила не воздух, а руки. Пара больших и пара маленьких. Они уперлись в нижнюю часть спины Роуз и толкали. Сучка и ее взрослый приятель работали вместе, чего Роуз и стремилась не допустить. Страх змейкой начал извиваться у нее в желудке. Она попыталась отойти от перил, но не смогла. Вся энергия теперь уходила на то, чтобы держаться на ногах, и без помощи других членов узла хватит ее ненадолго, совсем ненадолго, если бы не тот удар. Но ведь это был не он и не она. Одна из рук неожиданно оторвалась от ее спины и сбила с головы шляпу. Роуз просто взвыла от унижения. Никто и никогда не осмеливался трогать ее цилиндр. Никто! И ей удалось собраться с силами, чтобы, пошатываясь, отойти от края ближе к центру платформы. Но рука вернулась на место, и ее вновь стали толкать вперед. Она посмотрела на них сверху вниз. Мужчина даже закрыл глаза, сосредоточившись так усердно, что у него на шее выступили сухожилия, а по щекам, как слезы, струился пот. А вот безжалостные глаза девчонки были широко распахнуты. Она смотрела прямо на Роуз и улыбалась. Роуз изо всех сил подалась назад, но как будто уперлась спиной в каменную стену. И эта стена двигалась, неумолимо толкая ее вперед, пока перила не впились ей в живот. Послышался скрип дерева. На мгновение ей пришла в голову мысль попробовать договориться, предложить девочке создать союз, новый узел, объяснить, что вместо того, чтобы умереть в 2070 или 2080 году, Абра Стоун может прожить 1000 лет, 2000, но что толку? Все подростки считают себя бессмертными, а потому она не стала ни договариваться, ни молить о пощаде, а дерзко выкрикнула: «Пошли вы к дьяволу! Пошли к дьяволу вы оба!» Жуткая улыбка девочки стала еще шире. «О нет!» — ответила она. «К дьяволу? Сейчас отправишься ты сама!» Перила уже не скрипели. Раздался оглушительный треск, похожий на выстрел, и роза в шляпе полетела вниз. Она врезалась в землю головой и сразу начала выпадать из цикла. Ее голова торчала на сломанной шее под безумным углом. «Как ее шляпа!» — подумал Дэн. Он держал Абру за руку, которая тоже пульсировала, перемешиваясь между ступеньками террасы ее дома и крышей мира. Они вместе наблюдали за агонией Роуз. «Тебе больно?» — спросила Абра умиравшую женщину. «Надеюсь, что больно. Очень больно». Губы Роуз растянулись в усмешке. Ее человеческие зубы исчезли. Остался лишь единственный бесцветный клык. Над ним плавали глаза, напоминавшие живые голубые камни. А потом она пропала. Абра повернулась к Дэну. Она все еще улыбалась, но ее улыбка больше не была злой. «Я боялась за тебя. Боялась, что она может...» Ей это почти удалось, но кто-то вмешался. Он указал вверх, где на фоне неба виднелись сломанные перила. Абра посмотрела туда, потом снова повернулась к Дэну, заинтригованная. В ответ он лишь покачал головой. Теперь указала она, только не вверх, а вниз. был когда-то фокусник в похожей шляпе, который называл себя Великим Мистерио. А ты подвесила ложки к потолку. Она кивнула, но не подняла глаз. Она по-прежнему разглядывала шляпу. Ты должен избавиться от нее. Как? Сожги ее. Мистер Фриман говорит, он бросил курить, но это неправда. Я почувствовала запах в его пикапе. Там должны найтись спички. Это нужно сделать, сказала она. Сделаешь? Обещай, что сделаешь. Обещаю. Я люблю тебя, дядя Дэн. Я тоже тебя люблю. Абра обняла его. Он обнял ее в ответ. И как только он это сделал, ее тело превратилось в дождь, потом в туман, потом исчезло. На ступеньке задней террасы дома в Энистоне, штат Нью-Гэмпшир, в сгустившихся сумерках, которые уже переходили в ночь, маленькая девочка села, потом поднялась на ноги и покачнулась, словно могла лишиться чувств. Но упасть ей было не суждено. Родители тут же оказались рядом и вместе внесли ее в дом. «Со мной все хорошо», — сказала им Абра. «Можете меня отпустить». Они бережно отпустили ее. Дэвид Стоун остался поблизости, готовый подхватить ее, если она пошатнется, но Абра уже стояла уверенно. «А что с Дэном?» — спросил Джон. «Он в полном порядке. Вот мистер Фриман разбил свой пикап. Ему пришлось, и у него порез». Она провела рукой сбоку по лицу. «Но мне кажется, ничего серьезного». «А эти?» «Из истинного узла». Абра поднесла ладонь к губам и дунула на нее. «Их больше нет». И тут же спросила, «Что у нас на ужин? Я страшно проголодалась». Полный порядок, конечно же, был натяжкой. Дэн вернулся к пикапу, занял водительское сиденье и перевел дух, чтобы собраться с мыслями. «Мы здесь в отпуске», — решил он. «Мне захотелось проведать знакомые места в Боулдере, а потом мы заехали сюда, чтобы полюбоваться видом с крыши мира, но в кемпинге никого не оказалось. Я несколько увлекся и поспорил с Билли, что смогу подобраться на пикапе прямо к платформе, но не рассчитал скорость и не справился с управлением. Врезался в одну из опор. Очень сожалею о случившемся. Это был глупейший поступок с моей стороны. Ему придется заплатить крупный штраф. Но была и светлая сторона. Проверку на алкоголь он пройдет без малейших проблем». Дэн заглянул в бардачок и обнаружил банку с бензином для зажигалок. Самой зажигалки не было. Ее Билли наверняка носил в кармане брюк, зато нашлись две початые книжицы спичек. Он вернулся к шляпе и основательно полил ее бензином, чтобы она промокла насквозь. Потом присел на корточки, зажег спичку и бросил внутрь перевернутого цилиндра. Шляпа сгорела быстро, но он все равно переместился на подветренную сторону и дождался, чтобы от нее остался лишь пепел. Запах стоял отвратительный. Подняв голову, Дэн увидел, что к нему направляется Билли, вытирая рукавом окровавленное лицо. Пока они вместе затаптывали пепел, чтобы не осталось ни искорки, которая могла бы воспламенить сухую траву, Дэн поделился с другом легендой, которую они сообщат полиции Колорадо, когда та прибудет сюда. «Мне придется заплатить за ремонт этой деревяшки, и держу пари, с меня сдерут кучу денег. Хорошо, что у меня есть сбережения. «А кто будет сдирать с тебя деньги?» — усмехнулся Билли. «От истинного узла осталось только тряпье. Я проверил». «К несчастью, — объяснил Дэн, — крыша мира является собственностью великого штата Колорадо». «Вот тена!» — удивился Билли. «Едва ли это справедливо, учитывая, какую услугу ты сегодня оказал штату Колорадо и всему миру. А где Абра?» «Вернулась домой». «Хорошо. И все закончилось?» «На самом деле закончилось?» Дэн кивнул. Билли разглядывал оставшийся от шляпы пепел. «Сгорело в один момент. Почти как в кино. Думаю, она была очень старой. И исполненной магией. Черной магией». Дэн вернулся к машине и уселся за руль, чтобы рассмотреть свое лицо в зеркале заднего вида. «Увидел что-то лишнее?» — спросил Билли. «Так всегда шутила моя матушка, когда заставала меня за разглядыванием своей физиономии в зеркале». «Нет», — ответил Дэн, улыбаясь устало, но искренне. «Абсолютно ничего». «Тогда давай позвоним в полицию и сообщим о нашей аварии», — предложил Билли. «Обычно я копов не жалую, но сейчас не откажусь от их компании. Жутковатое местечко». Он пристально посмотрел на Дэна. «Здесь полно призраков, верно?» «Потому они здесь и устроились». «Да, именно поэтому». «Но не только. Эбенезер Скрудж знал, что есть хорошие призраки, а есть плохие. Прежде чем направиться к Оверлук-Холлу, Дэн задержался и посмотрел на крышу мира. И не слишком удивился, увидев мужчину, стоявшего рядом со сломанными перилами. Мужчина поднял руку, сквозь которую просвечивала вершины горы Пауни, и послал воздушный поцелуй, запомнившийся Дэну с детства. Он хорошо его помнил, потому что это был их ежевечерний ритуал. «Пора спать, док. Крепких снов. Пусть тебе приснится дракон. Утром мне все расскажешь». Дэн знал, что заплачет, но не сейчас. Время еще не пришло. Он поднес руку к губам и послал ответный поцелуй. Еще мгновение он смотрел на то, что осталось от его отца. Потом поспешил вслед за Билли на парковку. Добравшись туда, снова обернулся. Площадка на крыше мира была пуста.